Глава 34. Чедвик. На мои крики никто не пришел. Я собирал по крупицам остатки сил и продолжал вливать в Эмилию. Тщетно. Она не приходила в себя. Прерывистое, еле слышное дыхание пугало до дрожи. «Возьмите у меня», — раздался тихий голос от стены. Слепая ярость на напомнившую о себе идиотку Акфорд затмила разум, хотелось орать и убивать. Неимоверным усилием воли я сдержался. Морщась от брезгливости, схватил Маргарет за руку и рывком подтащил к Эмилии. Вливая магию, я молился богине, чтобы темные ресницы дрогнули, и корей смешливые глаза вновь посмотрели на меня из-за голубовато поблескивающих стекол очков. Бесполезно. Ничего не помогало. Мне показалось, что Эмилия еще больше побледнела. За грудиной нестерпимо заныло. Я не мог потерять мою колючку. Неужели судьба подарила ее мне, чтобы тут же отнять? «Нет, нет, нет!» — бормотал я, поднимая Эми на руки. «Ты не умрешь. Я не дам тебе избавиться от меня так просто!» От слабости меня повело, но сдаваться я не собирался. «Поползу, если надо, но найду помощь». «Что случилось, Чедвик?» Глухой голос принца заставил меня обернуться, покачнуться и опереться о стену. Но не выпустить из рук драгоценную ношу. Принц сидел на полу, ощупывая себя и недоуменно оглядываясь. «Ваше в... Верион, я потом все объясню. Сейчас Эми нужна помощь. Мне кажется, она умирает». Как только я произнес это вслух, осознание реальности такого исхода оглушило меня. В глазах потемнело, в горле встал ком. «Богиня, помоги нам!» «Положи ее на диван», — чуть окрепшим голосом сказал принц. «Я вызову помощь». Он снял с пальца кольцо с зеленым самоцветом и стиснул его в кулаке. Когда он разжал руку, я увидел, что камень в перстне изменил цвет и теперь был кроваво-красным. «Сигнальный артефакт для крайних случаев», — пояснил Верион. «Настроен лично на лорда Уорта». Облегчение накрыло волной, отдавшейся дрожью в ногах. Я прошел в общий зал, положил Эмилию на диван и с трудом распрямил напряженные мышцы рук. Настолько сильно я прижимал ее к себе, что, наверное, у нее останутся синяки. Но как же я боялся ее потерять. Я оперся рукой о диван и почувствовал под ладонью цепочку. Потянул за нее, и перед моими глазами оказался кулон. «Прошу тебя, потерпи, сейчас придет помощь, уже скоро», — бормотал я, надевая Эмилии на шею амулет. Наконец появилась охрана во главе с лордом Уортом. Библиотека заполнилась гвардейцами и магами. «Сюда!» — рявкнул я, хватая ближайшего мага за рукав мантии. Он склонился над Эмилией, а я напряженно следил за ним. «Очень слаба, но мне кажется, опасности для жизни нет. Магии в девушке не чувствую совсем. Судя по ауре, она не вернется, но наверняка...» — начал рассуждать маг. «Кажется ему, к Дарху!» — рыкнул я. «Она выдержит переход?» «Близкий? Вполне», — попятился от меня маг. «Верион!» — с мольбой обратился к принцу, появившемуся в дверях. «Накопитель!» — протянул руку к одному из магов принц. Тот снял с шеи тускло светящийся камень и отдал принцу. Верион надел его на себя, накрыл рукой и глубоко вздохнул. Из-под его ладони на пол осыпался серый пепел. От артефакта осталась одна цепочка. «Куда?» — спросил у меня принц. «Домой». Вместе со своей драгоценной ношей я шагнул в портал, построенный принцем, и очутился в собственной гостиной. «Георг! Чего кричать? Думал, дома отдохну. Так тут еще беспокойнее, чем в академии». Братец вышел из недр дома, засовывая книгу под мышку. Но как только он увидел меня, тут же из вальяжного лорда превратился в хладнокровного и собранного целителя, которому можно доверить самое ценное — жизнь любимой женщины. «В спальню», — коротко велел Георг. Аккуратно положив Эмилию на кровать, я замер в изголовье. Георг кинул диагностическое заклятие, прищелкнул языком и сказал. «Вижу, магию пытался вливать. Аура в решето, потому и не помогло. Жду твоего рассказа, кто или что сотворило этот ужас. Но все после. Сейчас главное остановить утекающую жизненную силу». «Она...» — голос сорвался. «С ней все будет хорошо». «Будет, если ты выйдешь и дашь мне заняться делом», — припечатал брат и, сняв с пальцев перстни, сунул их мне. «Иди». Слова брата немного успокоили, но как только я оказался в коридоре, меня вновь охватили сомнения. А вдруг с Эмилией что-то случится? Жизнь без колючки стала казаться пресной и бессмысленной. Как за такое короткое время она смогла так глубоко прорасти в меня? Мысли крутились по кругу, рисуя варианты событий, один страшнее другого. Грудь будто камнем придавила. «Все будет хорошо, все будет хорошо», — убеждал я сам себя, наматывая круги по коридору. Переживания всколыхнули, казалось, давно пережитый и забытый страх. Я вспомнил, как мне сообщили о смерти родителей, как я не верил в это, а потом увидел их тела, и сейчас я переживал точно такой же панический ужас. В этот момент до меня дошло, что Георг был прав. Я не хотел заводить семью, потому что боялся ее потерять. Сжав в кулаки дрожащие руки, я постарался успокоиться. Выходило плохо. Время тянулось невыносимо медленно, истязая меня все новыми кошмарами. Наконец, дверь спальни открылась. «Как она?» Я в волнении кинулся к Георгу. «Спит. Потеряла много сил, но мне удалось выправить магические потоки. Не зря же я декан целительского факультета», — проговорил брат и улыбнулся. «Но нет гарантии, что Эмилия в будущем сможет колдовать». «Это неважно». Я устало провел рукой по волосам. «Главное, что она жива. Если с ней что-то случится, я не переживу». «Почему ты к ней так относишься?» — спросил Георг, омывая руки в чаше. «Когда ее нет, изнываешь от чувств, а когда рядом, пытаешься всячески задеть». «Вот влюбишься, узнаешь», — процедил я и кинул брату полотенце. «Чтобы страдать, как ты, нет уж, увольте», — засмеялся Георг, возвращая на пальцы перстни с крупными камнями. «У меня есть любимое дело, дом, деньги, внешностью тоже не обижен. Вокруг много красивых девушек. Зачем что-то менять?» «Потому что любовь — это единственное, ради чего стоит жить. Жаль, понимаешь это не сразу», — ответил я и вошел в комнату к своей невесте.